Он встал, размял шею, потянулся, потер затылок, примяв длинные волосы, завившиеся во влажные слабые кольца из-за соленого воздуха с океана. В тот миг, наблюдая за завораживающей кошачьей грацией мощного, но такого гибкого тела, Миранда пораженно подумала, как природа может быть так жестока, сочетая столь уродливые душевные черты и настолько больную натуру в подобном облике. Маттиа вышел из комнаты и оставил Миранду одну, но это было одиночество, полное тотального контроля. Она понимала, что он наблюдает за ней, оттого становилось только хуже. Слушая привычные домашние шумы и звуки, вот открылась духовка, хлопнула дверца холодильника, зашуршал пакет, звякнула вилка, Миранда покрывалась мурашками, предвкушая что-то непременно плохое. Пока Маттиа готовил, она без энтузиазма отсеивала ракушки, сама не понимая, по какому критерию отбрасывает их на полотно, а по какому кладет рядом с этой кучкой. Одно было хорошо, такой труд коротал время и позволял хотя бы на чем-то сосредоточиться и не сходить с ума от горя и ужаса. В какой-то момент она опять подняла глаза на Маттиа, который был от нее шагах в 10-15 на кухне. Он стоял спиной и, что-то мыча себе под нос, вдохновленно резал на доске. Он готовит потому, что любит это делать, или потому, что не доверяет ей, а может, потому, что хочет что-то подмешать ей в еду или напиток, если она будет непослушной или проблемной, или просто надоест. Вздрогнув, Миранда постаралась отвернуться и больше не смотреть на него, чтобы не искушаться такими мыслями. Одна ракушка за другой падала то в одну сторону, то в другую, пока наконец девушка не вытерла лоб, тихонько вздохнув. К тому моменту корзина опустела. Миранда ссыпала отобранные раковины обратно и услышала тихое покашливание. То Маттиа, привалившись бедром к дверному косяку, с усмешкой сказал, наблюдая за ней.